Дорога может длиться бесконечно, но не мы. Ветшаем, ломаемся. С возрастом с людьми происходят разные вещи. Кто-то со временем закалится, другие обретут прозорливость. Брат Элбан был несгибаем, как старая кожа. Но в конце пути все же начал сдавать. Может, это всего лишь страх, мелькнувший в глазах. Словно рыба на нерест, он всю жизнь плывет против течения, зная, что нет для него мелководья или тихой заводи. Иногда я думаю, а не даровать ли Элбану быструю смерть до того, как страх убьет в нем человека? Тем самым я проявил бы к нему милосердие. «Где мы?» Макин стоял рядом со мной перед входом. Подвал был огромным, взглядом не охватить. На потолке замигали магические огоньки, кое-какие сразу, как только мы распахнули дверь, другие с запозданием. Под несметными сокровищами почти не было видно пола. Ни у одного голландского торговца зерном нет подобного склада, набитого под завязку. Чтобы воспроизвести его содержимое, понадобился бы полный словарь, описывающий форму и содержание, столь любезно предоставленный нам Евклидом и Платоном. Цилиндры, длиной и шириной превосходящие человека, кубы со стороной в ярд теснились друг на друге, упираясь в потолок. А напротив расположились конусы и сферы в люльках из толстенной проволоки. И все покрыто толстым слоем пыли. Ряд за рядом, штабель за штабелем, они простирались далеко за пределы видимости. «Это оружейный склад», – пояснил я. «А где оружие?» Райк присоединился к нам после продолжительной борьбы с дверью. Вытер пот со лба и сплюнул на пыльный пол. «Внутри упаковок». Макин закатил глаза. «Тогда давайте вскроем их!» Воскликнул Барлоу и извлек из-за пояса небольшой ломик. Братьев никогда не приходилось долго упрашивать, чтобы заняться грабежом. «Конечно!» Поддержал я его. «Только открой одну из них за дверью, пожалуйста. Они заполнены ядом». Барлоу сделал несколько шагов внутрь подвала, пока до него не дошел смысл сказанного. «Ядом?» Он медленно повернулся кругом. «Лучшим, который только могли создать зодчие. Его здесь достаточно, чтобы отравить весь мир», – сказал я. «А как это поможет нам?» – спросил Макин. «Проберемся на кухню Красного замка и добавим щепотку в суп? Этот план хорош только для детских игр, Йорк». Я решил проигнорировать подколку, но вопрос был задан стоящий, да и ссориться с Макином мне вовсе не хотелось. «Чтобы умереть от этого яда, достаточно прикосновения. Если его распылить в воздухе, смерть неизбежна», – пояснил им. Макин медленно провел рукой по лицу, начал со лба, затем прошелся по щекам и губам. «Откуда ты это знаешь, Йорк? Я просматривал твои старые книги, но там ничего подобного не упоминалось». Я показал пальцем на штабеля с оружием. «Здесь яды зодчих». Я достал из-за пояса их книгу. «Вот карта. А это?» Я указал на Горгота. «То, во что они превращают людей. Он и краснолицее воинство Красного замка». Я подошел к Горготу, прислонившемуся к сверкающей серебром двери. «Обыскав все закоулки подвала, чего делать я не советую, ты обнаружил бы трещины, через которые сюда проникает вода. И куда текут эти воды, по-твоему?» Некоторое время я дожидался ответа, но затем припомнил, с кем имею дело. «Куда стекает любая вода?» Опять недоуменные взгляды и тишина. «Вниз!» Я положил руку на изуродованные ребра Горгота. Он издал рык такой силы, что медведю-гризли стало бы завидно. «Вниз, в долину, где мельчайшая доза превращает людей в чудовищ. А откуда вода течет?» – спросил я. «Сверху». По крайней мере, с Макином можно было поиграть в вопрос-ответ. «Сверху», – подтвердил я. «В то же время испарения, насыщенные ядами, поднимаются вверх, частично проникая в Красный замок и превращая жителей в краснолицых. Именно это вещество, братья мои, описано в книге, которую оставили в наследство вашему дорогому Йорге 1000 лет назад. Я отошел от Горгота, оставив его в роли безмолвного персонажа в разыгранном спектакле. Так у него не было соблазна пустить в ход кулаки. Все это делают яды из замечательных упаковок. Правда, мы имеем дело всего лишь с их утечкой. Малая толика попадает в воду на протяжении 1000 лет. В общем, брат Барлоу, лучше здесь ничего не открывать твоим ломиком. По крайней мере, прямо сейчас. «Тогда что нам с ними делать, Йорс?» Элбан подошел, чтобы прошепелявить свой вопрос в непосредственной близости. «Похоже, дельце темное, разве не так?» «Супер темное, старик!» Похлопал я его по плечу. «Разведем костер, но так, чтобы он разгорался медленно. Хорошенько его прикроем и рванем отсюда, спасая свои жизни. Из-за сильного жара эти замечательные игрушки треснут, и дым превратит Красный замок в склеп». «Ограничится ли дело замком?» Макин пристально глядел на меня. «Возможно». Я осмотрел братьев. «Лжец Роу и Барлоу, найдите что-нибудь, нужно разжечь наш костер. Кости и смолу хотя бы». «Йорк, ты сказал, достаточно, чтобы отравить весь мир?» произнес Макин. «Мир и так давно отравлен, сэр Макин», возразил я ему. Макин скривил губы. «Но ведь это может распространиться дальше. Оно может разойтись по всему Геллету». Барлоу и остальные притормозили у двери, желая узнать, чем дело кончится. «Мой отец захотел Геллет», напомнил я. «Он не уточнял, в каком состоянии должны быть земли. Если я отдам ему дымящиеся руины, видит Бог, он будет благодарен и за них. Думаешь, я совершу вселенское преступление, избавив границы от охраны? Станет ли это главным проступком? Единственным прегрешением?» Макин нахмурился. «А если ядовитый дым дотянется до Анкрата?» «Это, — ответил я, — тот риск, на который я готов пойти». Макин отвернулся, взявшись за рукоять меча. «Что?» Я обратился к его спине, голос эхом пронесся по пыльному подвалу зодчих. Развел руками. «Что такое? Разве ты не желаешь поговорить со мной о невинных жертвах? Слишком поздно для сэра Макина и Стрэнта вставать на защиту женщин и младенцев». Мой гнев распалялся не только из-за сомнений Макина. «Невинных не существует. Есть успех и есть неудача. Кто ты такой, чтобы указывать мне, чем можно рискнуть, а чем нельзя? Разве мы не все поставили на кон, чтобы победить в этой игре? И я выиграю ее, несмотря ни на что. Даже если придется разнести сами небеса». К концу монолога я полностью выдохся. «Но жертв будет так много, Йорс», – произнес Элбан. Братьям следовало бы помнить, как несколькими неделями раньше я убил ножом брата Джемта, хотя его придирки были пустячными. Но урок не пошел им впрок. «Одна жизнь или 10 000, не вижу никакой разницы. Разменная монета, вот как я это понимаю». Я приставил меч к шее Элбана, добравшись до него так быстро, что он не успел среагировать. «Если я снесу тебе башку одним ударом, будет ли это меньшим злом, чем если буду рубить по ней снова и снова?» Но у меня совершенно не было настроения приводить угрозу в исполнение. Не знаю почему, но после потери Нубанца я стал больше ценить тех, кто находился рядом. Хотя все они были редкостным дерьмом. Я отставил клинок. «Братья», – обратился к ним. «Вы все знаете, что меня не так-то просто вывести из себя. Но сейчас я не в духе. Возможно, слишком долго не видел солнечного света или из-за того, что съел». Когда я упомянул о сердце некроманта, Райк ухмыльнулся. «Ты прав, Макин. Уничтожить больше, чем Красный замок, было бы расточительством». Макин повернулся ко мне, на этот раз руки были скрещены. «Как прикажете, принц Йорк?» «Малыш Райки, возьми одну из этих замечательных игрушек. Будь любезен, вон ту, похожую на яйцо великана». Я указал на ближайшую сферу. «Только не урони. Если она окажется такой же тяжелой, как выглядит, то позови на помощь Гаргота. Приподнимем и разведем под ней огонек, чтобы приготовить для жителей замка вкусненький завтрак. Одной должно хватить». Так и поступили. Оглядываясь назад, скажу, того, что предотвратил Макин в подвале зодчих, было бы достаточно, чтобы смыть с его рук кровь, простить все преступления, забыть произошедшее в Экстонском соборе и сделать из него героя, достойного стоять рядом с теми, о ком слагали легенды. Смертоносное облако, направленное по воздуховодам Красного замка, сделало очевидным то, что Макин спас мир от весьма неприятной кончины. Или, по крайней мере, отсрочил ее на неопределенный срок.